Я не могу больше ждать. Слишком долго ждала. И теперь больше не могу. Чувствую, что взорвусь, если не получу ответа. Если это он, если он все подстроил, пусть так и скажет. Да пусть скажет хотя бы что-то. Надо вспомнить, почему я вообще решила, что ему можно доверять. Он ведет себя как человек, которому есть что скрывать. Если он причастен ко всей этой истории, значит и ко всему остальному. Что если не было никаких людей, которые прикрывали Дервиента? Как проверить его слова о разветвленной сети, о высокопоставленных защитниках? Неужели все это время Дервиента прикрывал Митя? Он идет быстро, но я догоняю его еще до крыльца. Он должен объяснить мне все. И он объяснит. «Ты действительно хочешь говорить об этом сейчас?» — спрашивает он меня, пропуская в двери каких-то людей. Я вхожу за ним в фойе больницы. Мне не терпится взбежать по лестнице и, наконец, увидеть бабушку, но как потом спуститься с ней к нему? Другой возможности не будет. Я стараюсь говорить спокойно и небрежно и слышу, как собственный голос дрожит и выдает меня. Митя протягивает ко мне руку, но она замирает на полпути от моей, а потом он разворачивается и идет к железной скамейке. Садится, локти на колени, ладони на лицо. Я сажусь рядом и молчу. Митя не любит, когда рядом молчат, он так долго не сможет. «Тяжело говорить такое», — наконец говорит он. «Все и так все время думают, бог знает что. В подвале мне совсем не было страшно. А теперь приходится зажать кисти рук между коленей, и все равно скамейка под нами дрожит и подпрыгивает». Он снова молчит, молчу и я. Слышно только ритмичное постукивание скамейки о каменный пол. «Помнишь чувака, который тебя допрашивал?» «Некто Соколов Аркадий Семенович. Еще смешной такой. Единственный честный мент из всего их гнезда оказался. Немедленно был отстранен тогда от следствия, что характерно. А потом пришел другой. Герман, как его там. Все время фамилию забываю. Короче, Герман. И мы тут за него потянули, как за ниточку. И нам в руки такой вдруг клубок червивый вывалился. Ты не представляешь. На данный момент доказательная база собрана на 11 человек. А в общей сложности под следствием почти 40. И не только наши, а еще и чиновники, и всякая другая шушера. И мне кажется, мы только начали. Я ничего не понимаю. При чем тут клубок? При чем тут Герман, как его там, и честный Соколов? Какие еще чиновники? Мы когда с компьютером Дервиента поколдовали, представляешь, он так в своей неприкосновенности уверен был, что пароль от него на бумажке записал и преспокойно под стекло на собственном столе положил, под стойкой монитора. А пароли от форумов, где они тусовались, файл аккуратно внес и в папочку мои документы сохранил. Аккуратист. Очень облегчил работу, слов нет. Короче, мы поколдовали и выяснили, что этот самый Герман у него на побегушках был. Дервиент его держал крепко, сама понимаешь, за какое место. Помнишь, я тебе про Витька рассказывал? Был у нас дознаватель такой на шикарном Мерседесе. В основном тем занимался, что родители отговаривал экспертизу проводить и вообще с подачей заявления связываться. Этакий ангел на посылках. Как поступает сигнал, человечки на местах время тянут, а Витёк летит на место, вмешивается и все разруливает, чтобы Дервиента и его дружков задницы прикрыть. Где отговаривал, где подкупал, где пугал. В общем, всякое приходилось делать. Когда все закрутилось, Витька сдвинули. Видимо, не угодил чем-то или опасность просвистел. Ищем теперь его, ищем, да боюсь, так и не найдем. Короче, на его место Герман пришел. Что ж я фамилию-то его вспомнить не могу никак. Запала насмерть. Неважно. Короче, этот же Герман с дружками твое похищение организовал. Но вся штука в том, что мы же очень хотим всегда перед начальством отличиться. Короче, те придурки, которым он реализацию получил, отчитались в выполнении еще до того, как выполнили. А тем чертям, которые с журналистами связались, видимо, было просто поручено при наступлении ситуации X передать инфу дальше. Ну, они вникать не стали и тупо передали. Никакой мистики, короче. Отбой. Просто обычный бардак. И тупость. Набрали по объявлению. Любители солсберетских шпилей и чужих трусов. Что характерно, чем ниже ранг, тем больше тупости и бардака. Теперь-то ты понимаешь, почему я с тобой не обсуждал все это? Стыдобище, понимаешь? Но фото-то у них откуда взялось? Оно ж у тебя в сейфе было, а потом вдруг на стенде оказалось. А ты помнишь, я код сменил? Тогда ты его и забрали. Я одного коллегу заподозрил. Сменил код на совсем простенький, чтоб ему задачу облегчить и за руку потом поймать. Мы как раз над одним делом работали. Несущественно это сейчас. Я решил, что он придет протокол там один из сейфа изъять, чтобы еще одного утырка отмазать. А он, видишь, фото твое спер, и оказалось, что он тоже под Дервиентом ходит. Митя молчит, я тоже молчу, пытаясь выплыть из затопивших меня эмоций. Когда настраиваешься на страшную правду, а правда оказывается глупой и стыдной, совершенно не ясно, как вести себя дальше. Виноватый вдруг снова получаюсь я. Какие причины были подозревать Митю? Ну, кроме очевидных. Мне внезапно становится смешно. Митя тоже улыбается, но как-то криво. Если бы всех так легко было прищучить, как этого. Например, у твоих старичков соцработничек был. Голованов... Никита, откликаюсь я. Верно, Никита Голованов. Он показания дал, и его отпустили. Он тут же ушел, растворился. Я уверен, что он со всей этой шоблой накрепко завязан. Уверен-то уверен, а вот доказать не удается. Ха, у кого-то, может, и бардак, а у меня порядок. Что касается Никиты Голованова, медленно говорю я, тут, кажется, помочь смогу. В квартире Кузнецовых есть стиральная машинка. Там, где на задней стенке шланги всякие прикрепляются, я спрятала кое-что. Руками не трогала. На этой вещи должны быть отпечатки обоих. И Дервиенты, и Голованова. Поможет? Митя пялится на меня секунд 20, и от этого взгляда разом перестают трястись руки, хотя во рту все еще пустыня. «Спрашиваешь?» Он улыбается все шире. «Конечно. Если все так, как ты говоришь, значит, мы сможем доказать не только связь Голованова и Дервиента, но и то, что Голованов был полностью в курсе дел и осознанно переправил вещи из квартиры Дервиента к Кузнецовым. Кстати, на статуэтке нашелся смазанный отпечаток, частично совпадающий с пальчиками Голованова. Я все никак сообразить не мог, как одно к другому припаять. Да и недостаточно такой ерунды. А теперь-то ясно. Он же соцработник, так что и к твоей бабушке приходить мог. Спросим у нее потом, когда она получше себя чувствовать будет. Будем надеяться, что она его опознает. Кстати, тебе за ней не пора? Я смотрю на браслет. Скоро 6. Пока выписку отдадут, пока бабушка соберется, действительно пора. Митя остается ждать нас внизу. Он не родственник, войти со мной ему нельзя. Плетусь оформлять посещение. Кое-как прямо поверх куртки накидываю белый халат, а вот взбежать по ступенькам уже нет никаких сил. Бывает же, вроде выяснишь все, вроде все хорошо, а вместо радости какое-то странное ощущение бессилия и пустоты. Палата 484. Число палиндром. Я уже берусь за ручку двери, когда ко мне подходит какой-то мужчина в белом халате. Только и успеваю, что отпустить ручку и съежиться. «Вы к Лидии Матвеевне? Дочь, верно?» — спрашивает он меня. «Я ее лечащий врач. Все никак не получалось с вами пересечься. Мне бы надо с вами поговорить. Пойдемте в мой кабинет». Он разворачивается. Я не успеваю объяснить ему, что я никакая не дочь, а просто внучка, послушно захожу за ним, он жестом предлагает мне сесть, я сажусь. «Хотелось бы мне вас обнадежить», — говорит он, усаживаясь и открывая желтоватую папку. Но ситуация не очень-то хорошая. Что-то внутри меня обрывается и ударяется о диафрагму. Неприятное начало. Пришлось отменить каптоприл, давление критически падало. Сейчас пытаемся подобрать какой-то другой ингибитор, но нужно больше времени. Они все так или иначе давление понижают, а у нас и так с низким давлением проблемы. Но вы не волнуйтесь, пожалуйста, Ольга. Я же ничего не перепутал. Лидия Матвеевна упоминала, что вас, кажется, Ольгой зовут. Я, кстати, Сергей Геннадьевич. Извините, замотался, забыл представиться. Он говорит так гладко, блоки его слов так притерты друг к другу, что щепки не вставишь. В общем, Ольга, не хотелось бы вас огорчать. Все понимаю, конечно, хочется забрать маму домой к Новому году, но вынужден оставить ее пока под наблюдением, хотя бы еще на пару недель. Будем на старый Новый год ориентироваться для простоты. Надеюсь, за это время подберем наконец схему, и тогда уж все разом отпразднуете, да?